Литвинов опасается фашистского мира. Достопочтенному государственному секретарю. Меморандум о беседе между Народным комиссаром иностранных дел Литвиновым и американским послом Джозефом Дэвисом в посольстве 23 марта 1938. Дискуссию открыл мой запрос Народному комиссару иностранных дел относительно его взглядов на положение в Литве. Он утверждал, что, по его мнению, Германия определенно была против захвата Литвы Польшей, потому что она, Германия, сама жаждала этой территории, и Гитлер также имел виды на все прибалтийские государства. Он выразил мнение, что в течение очень короткого времени Германия захватит польские коридоры Данциг, и сообщил мне, что германский военный атташе сказал ему, что германское правительство ничего не будет платить Польше взамен. В ответ на мой запрос относительно его взгляда на общеевропейский мир, он сказал, что абсолютно уверен, Чехословакия этим летом вызовет проблемы. Немецкие меньшинства в Чехословакии оказывают давление на Гитлера, чтобы он двигался в этом направлении. Он сделал довольно неожиданное заявление, что существует опасность, что Чехословакия добровольно уступит Германии, потому что она не доверяет Франции и потому что она полностью окружена. По этому поводу Литвинов откровенно заявил: «Франция не доверяет Советскому Союзу, а Советский Союз не доверяет Франции». Литвинов сказал, что предвидит фашистский мир, навязанный Германией и Италией, и что история, вероятно, повторится в том, что сейчас Италия задруживает с Германией из-за страха, с намерением, вероятно, дезертировать от нее, когда ситуация изменится, и это станет выгодным, так же, как и во время Первой мировой войны. Италия, добавил он, никоим образом не привязана прочно к оси Гитлера. Примечание мемуариста. И снова умница Литвинов прав. Как только стало понятно, что победа Советов в войне не за горами, Италия немедленно дезертировала. Вдруг оказалось, что и Муссолини совсем уже не отец нации, а кровавый диктатор. И вообще, итальянцы в глубине души немножко коммунисты. Продолжаем. Он сказал, что небольшие государства – Румыния, Югославия, Болгария, Венгрия и Чехословакия – все напуганы, и единственное, что может предотвратить полное фашистское господство в Европе – это смена правительства или политики Великобритании. По его мнению, Чемберлен заключает некое соглашение с Италией и Германией, предусматривающее возобновление прошлогоднего джентльменского соглашения о прекращении итальянской антибританской пропаганды, которая будет возобновлена сразу же после этого. Он полагал, Великобритания должна будет признать итальянское завоевание Эфиопии в обмен на такое соглашение, которое также включало бы вывод войск из Ливии и несущественное понимание в отношении Средиземноморья. Литвинов выразил сомнение в том, что в Англии в ближайшем будущем предстоят всеобщие выборы. Он считает, Лига наций мертва, если Великобритания решительно не изменит свою политику, и он не будет присутствовать на заседании Совета Лиги в мае, если за это время не произойдет каких-то изменений. Он полагал, что в очень скором времени Европе, попавшей под власть фашизма, будут противостоять только Великобритания на Западе и Советский Союз на Востоке. Примечание мемуариста. Нарком Литвинов слишком хорошо думал о Великобритании. Противостояли они Гитлеру первое время исключительно на бумаге. Советский Союз остался один на один с голодным фашистским зверем, выползшим из своего логова. Продолжаем. Он откровенно признал, что не ожидает ничего от своих предложений в отношении Польши и Литвы, но сказал, что они послужат прояснению ситуации. Он отдал должное заявлению госсекретаря Халла о политике в июле прошлого года, заявив, что считает его очень сильным и способным, и было бы полезно, если бы оно могло быть более активно реализовано, чтобы принести облегчение угнетенному силой миру. Он высказал мнение, что если фашистская Германия действительно получит господство над Европой, то протяженной русской границей нечего будет бояться Германии, потому что у нее будет полно дел в граничащих с ней государствах. Что касается ситуации на Дальнем Востоке, он сказал, что Япония имеет около 1 000 000 человек в Китае, в том числе 300 тысяч в Манчжоу-го. Китайцы ведут замечательную борьбу и причиняют Японии много неприятностей. Он указал, что не ожидает каких-либо агрессивных действий со стороны Японии против Советского Союза.